Теперь, будто проснувшись и увидев перед собой это очень красивое, улыбающееся лицо, Анна Покровская осознала, что перед нею враг. Навряд ли девушка смогла бы и себе объяснить, откуда взялось это понимание. Но после пережитого ужаса она точно знала, немало бед случится в этом доме, благодаря княгине Ольховской. «Я видел Андрея здесь», — сказала она наконец. «Где он? Попросите его сюда, пусть подойдет. Я хочу спросить его». «Может быть, вам лучше пойти в спальню?» — осторожно предложила княгиня. «Может быть, вам лучше теперь же прилечь?» «Нет». Анна упрямо дернула головой. «Позовите Андрея». Проводив негодяя до самых саней, Андрей Трипольский, мокрый от растаявшего снега, угрюмо стоял в другом конце залы. Андрей Андреевич хорошо понимал, какой именно вопрос хочет задать ему Анна, и не хотел подходить к бледной девушке, полусидящей на диванчике под часами. «Вы должны ее успокоить», — наставил граф Ша, отправленный дамами на переговоры с Трипольским. «Девушка пережила такое потрясение. Вы должны, вы обязаны». «Я не знаю ответа на ее вопрос», — сказал Трипольский. «То, что я смогу сказать, не решит дело». «Ну, скажите же хоть что-нибудь», — настаивал глупый граф. «Мне кажется, лучше что-то сказать даме, чем вообще ничего». Часть собравшихся сочла за лучшее покинуть дом сразу после происшествия. Многие из тех, кто оставался еще к этому времени, столпились вокруг Анны Владиславны, а остальные не без любопытства наблюдали, как с поверженных на пол оглушенных головорезов были сорваны шубы. Разбойников крепко связали и по распоряжению хозяина дома унесли куда-то в подвал, где и заперли. «И что же вы будете делать с ними?» — спросил Удуев, навязывая неприятный разговор хозяину особняка. — «Зачем им эти злодеи? Не лучше бы было бы мне их сразу вручить». — «Утром», — почти растерянным голосом сказал Константин Эммануилович, — «утром я предполагаю допросить их и при необходимости передать городским властям. Но почему же не сейчас? Простите, моей племяннице дурно». Бурса попытался уклониться от разговора, но ротмистр поймал его за пуговицу крепкими пальцами. «Ваше благородие, Константин Эммануилович, — сказал Дуев, — неужели вы думаете, что братец ваш Иван на этом остановится? Неужели вы еще не поняли, какой опасности себя подвергаете? Насколько я понял, организация ваша, тайный пятиугольник, не помощник вам в этом вполне семейном деле». «Я не понимаю вас, Михаил Валентинович». Бурса приостановился и сосредоточился. Он же не хотел вырываться, и пальцы Удуева отпустили пуговицу. «О чем вы говорите? Какая организация?» Ротмистр удовлетворенно подул в усы. «Я вот что хочу вам предложить, Константин Эммануилович», — сказал он. «Я сейчас же возьму жандармов, поеду на квартиру к вашему брату на Стенной площади, арестую его. А вы, в свою очередь, используете все свои связи, чтобы мне за это по шапке не дали. По-моему, это весьма стоящее предложение». Хозяин дома даже закрыл глаза на минуту, чтобы сосредоточиться. «Хорошо», — сказал он после небольшой паузы, — «согласен. Если вы возьмете Ивана под стражу, я использую все свои связи, чтобы выгородить вас, хотя это может оказаться весьма непросто. Действуйте, ротмистр». Во взгляде Бурсы Удуев отчетливо прочел искреннюю благодарность. «Вы видели, он душевно болен. Его действительно следует сейчас же без промедления изолировать». На улице раздался новый шум. Кто-то подъехал к дому, Бурса кинулся к окну. «Карета? Нет, верховой». «Чудно!» — сказал граф Ша. — «Мундир гренадерский, я прибыл верховым». Афанасий Мелков вошел в залу, оттолкнул лакея, пытавшегося преградить ему путь, и сразу пошел к Анне Владиславне. Гости расступились. Анна подняла голову. «Что с ним? Он жив?» Афанасий отрицательно покачал головой. Анна вцепилась ледяной рукой в руку молодого офицера и простонала. «Я спрашиваю, он жив?» Тогда, не пытаясь отнять свои руки, почти проколотые острыми ноготками, Афанасий сказал сухим голосом: «Василий Ануфриевич Макаров, Гренадерский поручик Измайловского гвардейского полка полчаса назад скончался в помещении роты. Голос Афанасия сорвался, и остальное он тихо прохрипел. Василий просил передать вам, Анна Владиславовна, что любил вас. Он просил меня также сказать, что не возражает против вашего замужества, но просит все же иногда поминать его. Маятник, качнувшийся в часах за спиною Анны, при последнем слове будто застрял в ее груди и потянул вниз сердце. Анна Покровская потеряла сознание.